Человек, чье суждение имеет наибольший вес, это человек, смотрящий на тебя из зеркала. Ему ты должен нравиться, а не другим. Потому, что лишь он будет с тобой до конца, и ты выдержишь твое самое трудное испытание. Если он скажет, что он твой друг, возможно, ты ловкий, многое сделал, и хочешь и дальше идти своим путем. Но человек в зеркале говорит, ты – ничто, и ты не можешь смотреть ему в лицо. Ты можешь годами обманывать мир, и получать улыбки да хвалу, но наградой в конце будут слезы и боль. Если ты обманешь человека в зеркале, больше Наруто не возникал, и лишь тяжелый, но понимающий взгляд Какаши буравил мне спину. Доехали с ветерком, останавливаюсь только у ворот ущелья, защищающего Суну. Стражники повсюду таскали трупы и разбирали завалы. Все мигом прекратили работу и спрыгнули к нам. Тимари сама, мы вас не ждали. Казекаги саму похитили Акацуки. Я знаю, потому и прибыла. Что с ущельем? Ущелье заминировано рядом ловушек, говорит Баки. Мы послали почтового сокола сегодня в полночь. Как вы так быстро добрались? Нам помог Кисуки-крушитель, указала на меня Тимари, кивая мне с благодарностью. Смотрит на меня довольно неоднозначно в связи с моим антишиноби спичем, но показывает, что ценит оказанную помощь. От Канахи до Суны за 4 часа 40 минут, восклицает Какаши, глядя на хронометр. Да ты еще тот монстр, Кисуки. У окрестных шиноби отваливаются челюсти. Даже Баки немного приоткрыл рот и выпучил глаза. Записи к Хирайшину никто не дает. Жму плечами, выкручиваюсь как могу. Мама, а так ли он тебе нужен? Поднял бровь Какаши. В хозяйстве все сгодится, опять жму плечами, мысли по усовершенствованию уже есть. Даже так, задохнулся Какаши, и как, скажи на милость, ты собираешься его использовать? Пивопровод с пивоварни прямо в кружку, отшучиваюсь я, а затем осведомляюсь, пока через ущелье не пройти, пока нет, отрицательно качает головой Баки, мы проведем вас другой тропой. Привлекаю внимание, подняв руку, мне дают слово, дайте мне минуты две. Говорю я и прыгаю на стену ущелья, я вам задачу чуть облегчу. Ох, не люблю я это дело, Бейкуган, а почему бы просто не оставить здесь теневого клона, осведомилась Сакура. Информации очень много и откат от развеивания после Бейкугана ну очень неприятен, тяну я. Взрыв ТЭК здесь, 14 метров в глубину, взрыв ТЭК, 6 метров, чан с химдетонатором, 23 метра. Так мне их подорвать? Баки утвердительно кивает и я тычу в печати щупом чакры. Прошла пара минут и все потенциальные опасности были уничтожены. Можно двигать. Не думаю, что я что-то пропустил, но на всякий случай будьте осторожны. Некоторая взрывчатка может не иметь чакры и вообще там может быть ядовитая пыль или подобная дрянь. Мне утвердительно кивают и Баки ведет нас вглубь деревни. Примечание к части. Ура, товарищи. Я осилил еще 3 прады наперед. Так что вплоть до 10 августа включительно прады будут в 7 утра по субботам. Глава 20. Мы в Суне. Сакура немедленно занялась лечением Канкура. Я отлучился под предлогом восстановления силы чакры. Меня никто не винил и не упрекал, ведь я по местным меркам совершил невозможный в своей быстроте переход и при этом нес на себе 4 шиноби за раз. В плюс мне также пошла помощь с поиском и обезвреживанием взрыв печати в завале, что сэкономило местным десятки человека часов и помогло избежать лишних травм. Утро встретило меня с Амумом и известием о том, что противоядия от диоксина сосари хватит на 3 дозы и Сакура сейчас их готовит. Распечатал ей свой запас лекарственных трав, нам это весьма и весьма пригодится. Сакура удивилась, но с радостью принялась делать новые дозы плюс стимуляторы на всякий пожарный. Думаю, что мне сейчас делать, часов 7 буря не утихнет, а то и все 9. Сакура, а есть у тебя в наличии вот эти составы, блокирующие естественные болеутоляющие, производимые организмом, пыточная аптечка, неприязненно покосилась на меня Сакура. Что происходит? Осведомился, подошедший Какаши. Он просит меня сварить пыточную аптечку, скрестила руки на груди Сакура. Просто у меня нет пары ингредиентов, их строго контролируют, сама знаешь, у тебя то... Какаши, есть, заискивающе прошу у него, нет, я давно не служу в Анбу, а зачем тебе, покосился на меня Какаши, показывая всем видом, что не одобряет подобного, фью-ють, свищу на весь комплект, есть у кого пыточная аптечка, на меня оборачивается полгоспиталя сунанинов, один накликает меня и подходит, да, а что надо, блокиратор естественных болеутоляющих, тот видимо содрогается, но кивает, да, Кисуки сама, он есть у меня в наличии, а что, собственно, случилось? Нашли шпиона? Нет, я под ними тренирую ката в тайдзюцу и киндзюцу, но у меня закончились. Подносы, инструменты и прочие вещи попадали на пол, разносясь металлическим звоном по холлу, и тишина разлилась над госпиталем. Все пялятся на меня как на чудовище, вон даже баки перекосило. Мать моя женщина Кисуки, ты совсем поехал крышей, вопрошает Какаши, кладя руку себе на макушку, словно пытаясь теплом ладони прогнать неприятную морозную оторопь, сковавшую его голову. Боль лучший учитель, лучше средства повысить координацию просто нет, нельзя спорить с такими результатами. Кисуки, это ненормально, тебе нужно к Яманака. Шлифовать координацию движений таким методом, продолжает Какаши, мотая головой как заведенный. Он аж в стойку встал, видимо думает, что я нестабилен и на них наброшусь. Ты ебанутый, кинулась на меня с кулаками Сакура, уворачиваюсь и очень мягко беру ее в залом. Да ладно вам всем, пока самум пройдет, я хотел бы потратить время с пользой, всего полтора часика, а потом чуток посплю, успокаиваю я их. Полтора часа под пыточным составом для ломки и экстренного допроса, заглавное соцслова скепсис, да, да, Какаши, я вижу твое отношение, у нас там ожидаются люди, что не стесняются атаковать в жало деревню обученных бойцов и преуспевают, а вы тут сопли жуете, припечатываю я, как вы от ловушек легенды мира кукольников уворачиваться будете, двигайтесь в полсилы, пожалуйста, господин Нукинин, твой юмор здесь неуместен, сухо замечает Какаши. Приведу слова одного философа. Жизнь дается один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. И надо спешить жить. Это ненормально. Припечатал Какаши. Время наше ограничено. Можно вяленько изображать деятельность на протяжении дня, а можно вложить всего себя в пару часов, чтобы пробить потолок возможностей. Результат, я жив, Шизуни жива. Ребята, погнавшиеся за Саске, живы. Какаши вперился в меня взглядом, но потом, отступив, удрученно кивает. «Будь по-твоему, но потом мы обязательно к этому вернемся. Половину твоего репертуара составляют киндзюцу. Ты себя угробишь», — предупреждает меня он. «Но Кака», — рванулась было Сакура, но Какаши ее остановил жестом. Она недовольно посмотрела на меня, но смолчала. «Ох и пропащий ты человек, Кисуки. Погоня за силой до добра не доведет», — говорил ее взгляд. «Ну вот все и разрешилось». Хлопаю в ладоши, энергично их растираю и с лихой улыбкой поворачиваюсь к песчаному шиноби. «Дорогой друг, налейте мне своего фирменного, только чуть-чуть, часа на полтора, я при исполнении». Поигрываю бровями и протягиваю ему руку с закатанным рукавом. Тот с сомнением смотрит на мою браваду и спрашивает мой вес. Я ему отвечаю и он наполняет шприц точно отмеренным количеством состава. Тонкая игла вводит состав, что блокирует произведенные организмом болеутоляющие. В результате человек испытывает то, что наркоманы называют ломкой. Естественные родные вещества перестают у них вырабатываться и человек без дозы начинает чувствовать все болевые сигналы, что у человека есть, а их бесчисленное множество и посылаются они постоянно. Зачем так себя мучить? Координация движений резко возрастает, когда болью отдается каждое движение. По сути, человек пытается двигаться наименее болезненным образом. Таким образом вырабатывается наиболее целесообразная скупость и эффективность движений. Меня бросает в жар. Чувствую себя так, словно я вдвое или втрое переработал норму физических упражнений и перетренировал каждую мышцу. Каждое, даже малейшее микроповреждение дает о себе знать. Тело словно орет, не двигайся. Чтобы получить пользу, нужно перестать обращать на нее внимание, чтобы все происходило бессознательно. Нужно расслабиться изо всех сил расслабиться, чтобы морда аж багровая, а глаза как у рака, и при этом продолжать двигаться. Ох, хорошо пошла, спасибо большое за помощь, слегка дрожа, киваю Суновцу. Тот глядит на меня с изумлением, жалостью и опаской. Пока, Сакура, часов 7 меня не беспокоить, к окончанию самума я буду готов, говорю я и, мелко дыша, двигаюсь по направлению к своему пристанищу. Буду тренироваться, рисую большой круг концом палицы, в обратную сторону. В этом движении выражена основа основ, вверх-вниз, лево-право и диагональ, движение плеча, бедер и напряжение запястья. Рисую знак бесконечности и повторяю рисунок в обратной последовательности. Основа основ сохранения импульса оружия и быстрого поворота и восстановления от проноса орудия. Включаются мышцы спины. Рисую знак бесконечности и восьмерку обратным хватом. Это не даст мне секретной и жутко таинственной техники обратного хвата, как у Затаичи, но нагрузит запястье и заставит меня привыкнуть вкладывать в удар спину и бедра значительно быстрее стандартной рубки, плюс подобные движения очень сходны с хуком и апперкотом. Более того, такая тренировка позволит мне использовать обратный хват с длинными кинжалами наподобие рандильского. Беру вторую палицу и тренирую вращение запястьями в обе стороны. Привычка чувствовать вес орудия и перераспределять его, останавливая вращение или меняя сторону, в какую оно крутится. Вращаю руки только в локтях, их тоже нужно умеренно нагрузить и прочувствовать. Беру одну палицу и кладу на ее середину ладони, закрывая предплечьями концы. Начинаю вращать грести концами попеременно, стараясь запомнить ощущения. Спустя какое-то время после ощущения забитых мышц, двигаюсь к еще более глупо выглядящему упражнению – крутить бедрами, представляя, что правое и левое бедра – это концы той же палки, но движение осуществляется исключительно в горизонтальной плоскости. Выглядит как будто конькобежец двигается спиной назад, ну или продажная женщина. Еще один повод проводить эти тренировки в одиночестве. Синхронизирую эти движения плеч и бедер, потом попеременно меняю направление, стремясь не нарушить ритм. Пытаюсь ходить вперед-назад и в стороны. Черт, это совсем не физиологично. Беру стальной хула-хуп потяжелее. Крутим то в одну, то в другую сторону и хожу опять-таки вперед-назад и в стороны. Откладываю в сторону хула-хуп и беру снова теперь уже утяжеленные палицы. Начинаем индийскую гимнастику. Круги и петли через все тело, качание, закидывание на плечи, сбросы, стягивание. Снова и снова. Методичный ритм дает что-то вроде динамической медитации. Джедаи назвали бы это словом молчитка. Останавливаюсь. Беру одну утяжеленную палицу обеими руками и медленно пишу круги над головой. По сути, это плавный переход между стойками и хорошая травмобезопасная тренировка плеч. Основная контратакующая стойка — правый бык, где острие направлено на противника, а клинок удерживается уровне головы со стороны ведущей руки, той, что ближе к клинку. Промежуточная стойка — старшая сестра, где острие направлено от противника, то есть к себе за спину, а клинок удерживается горизонтально над уровнем головы. Типовая позиция при быстрой смене быка и вала, используемая при рубке бездоспешного противника обоюдоострым клинком. Про себя я зову ее гордость. Только исключительно уверенный человек будет использовать ее как основную, лишая себя возможности быстро среагировать и контролировать врага кончиком клинка, создавая угрозу. Основная оборонительная стойка — левый бык или, как я ее называю, вол, где острие направлено на противника, а клинок удерживается на уровне головы со стороны вспомогательной руки, той, что ближе к яблоку. Бык, гордость, вол, бык, гордость, вол, бык, гордость, вол. Вол, гордость, бык, вол, гордость, бык, вол, гордость, бык. Начинаю писать круги перед собой, но только стойка гордости заменяется стойкой плуга, самая стандартная и распространенная стойка, что есть вообще во всех стилях фехтования мира, откуда я прибыл. Рукоять у бедер, а клинок направлен противнику в горло, создавая дистанцию угрозы без утомительного напряжения, а значит, экономя силы. Бык, плуг, вол, бык, плуг, вол, бык, плуг, вол, вол, плуг, бык, вол, плуг, бык, вол, плуг, бык. Откладываю утяжеленную палицу и беру один из самых неочевидных, но в то же время эффективных тренажеров для тех, кто хочет освоить меч – кистень. Этот невзрачный груз на палке весьма и весьма полезен в освоении чувства центра масс клинка и в освоении манипуляций балансом и перенаправления импульса, сгенерированного махом. Повторяю те же круги и петли. Завершаю все серией медленных, с проносом, колющих ударов с толканием стены, тоже порядочное упражнение. Завершаю все оборачиванием себя пленкой из суетона с массажем и попеременным использованием катона и фуаутона. Здесь очень пригождается наличие короны для контроля. Я закончил с тренировкой и приемом препаратов. Можно отправляться спать. Просыпаюсь отдохнувшим и с неестественной легкостью в теле. После ритуальных плясок с жгучей сковывающей болью везде, умение двигаться экономно приходит как по волшебству. Но зато не буду гнить заживо от придумок сосари. Иду вниз встречать команду. Опа, а вот и канон. Стойте, Тимари, ты с командой остаетесь здесь и патрулируете окрестности. Это приказ старейшин. Если слух об исчезновении Казекаги выползет наружу, то другие деревни могут попытаться напасть на нас. Тимари начинает с ним спорить и говорит о важности Казекаги для всей деревни. То есть вместо того, чтобы исправлять ситуацию, они будут создавать видимость, что этой ситуации просто нет. Шиноби. Протягиваю я, а Тимари дергается, согласная с моими словами. Баки-кун, может ты просто дашь мне фотки старейшины и отвернешься минут на 7? Предлагаю я. Все уставились на меня, шокированные предложением, хотя некоторые шиноби и ссуны согласно закивали. Баки аж задумался, но все-таки отказал. Его прервала Чиё, вызвавшаяся пойти с нами. Что ж, поедем канонной командой. Пак-кун определил месторасположение, и я снова вынужден работать такси. Ну погнали. Приближаюсь ко входу в пещеру, притормаживаю нас и посылаю в небо разведчиков. Наблюдаем у входа парочку из Итачи и Кисами плюс Сосари. А я уж надеялся, что не успеет Зицу разведать обстановку на моих скоростях. Мать вашу, и как мне сражаться? Походу они решили нас тупо завалить. Дивдара остается внутри, так как может своими взрывами и случайно завалить пещеру вместе со статуей и пришибить Гаару ненароком до извлечения Биджу. А потому его поставили продолжать камлать над извлечением Биджу. А Сосари будет аккуратен со своими смертельными ядами и высокоточными атаками. Чудесно, просто чудесно. Анализ. Кисами, регенератор и чакравампир, почти неуязвим к ближнему бою, валить издали, обезвредив самиходу пирогелем или термитным зарядом, будет уязвим к ядам, ракочет тактик. Итачи, гений во всем, но отличается тем, что полагается на гендзюцу и зависит от глаз, уязвим к ядам, можно жечь ему глаза, очень опасен для Чиё. Сосари, мастер-кукольник, неуязвим для ядов и ослепления, умеренно опасен для Чиё, валить его в самое сердце. Значит так говорю, что вижу, все навострили уши. Гаара жив, все вздохнули, и, судя по чакре, у нас есть еще около 2 суток, пока они вытягивают из него чакру. Кха, мы должны его спасти. Наруто вскакивает на ноги и орет. Ты можешь просто заткнуться на 1 долбаную минуту и не привлекать к нам внимание врагов? Устало спрашиваю я, глядя на Наруто. Мы должны его спасти. Я буду драться с ними, хрипит этот великовозрастный дебил, потрясая кулаками. Ох и накрутил ты ему печать, Джирая. Ему ж крышу сносит от ручейков чакры Кьюби. Какаши, выруби ты его шеринганом или я домой пойду. Шиплю я Джонину, понимая, к чему все идет, лучше я вжало пойду спасать Гаару, чем с ним. Он нас всех угробит. Какаши и Сакура поморщились, а Чиё подняла брови ко лбу и покачала головой, вскользь глядя на бушующего блондина. Какаши встал и оттащил его подальше, что-то ему втолковывая. Тру себе башку, силясь прогнать нервное напряжение, сдерживаться и не набить морду Джинчуурики было очень сложно. Молодцы, мать их, Коноха красавица. Яд в моем голосе пробрал Сакуру до костей, воспитали из сына 4-го Хокаге одинокого сироту дебила, так теперь еще и седовласый дегенерат у него в печати что-то подкрутил. Сакура тихо охает, прикрывая рот ладошкой. Какаши нихера не сделал для сына своего учителя, крестный отец Джирая ни разу не появлялся за 12 лет, а Цунаде, как единственный живой дальний родственник, напропалую бухала. Меня окружают идиоты. Сакура во все глаза смотрит на меня, раскрыв рот. Так и живем, Сакура, так и живем. Он даже не знает про своих родителей, истерически улыбаюсь ей. Ну не суки, а, готово, возвращается Какаши, пока я его успокоил. К делу, выражение моего лица каменеет, там Сосари, Кисами и Итачи у входа. Подрывник занят откачкой чакры у Гаары. Предупреждаю, Сосари превратил себя в марионетку. От тела осталось только сердце в контейнере. Чиё ахнула, прикрыв рукой рот, а остальные выпучили глаза. Пэ превратил себя в марионетку, переспросила Сакура. Да, Чие, привлекаю внимание старушки. Нам придется валить его сразу и без разговоров. Он не устанет, не ослепнет, не будет оглушен, Чие мрачно кивает, только уничтожение последней живой части его остановит. Да как далеко зашел мой внук, Кисами, предупреждаю я, его меч живой, высасывает чакру и передает ее владельцу. Скорее всего будет регенерировать так, как будто у него есть своя личная цунади. Попробую нейтрализовать меч методами без чакры. Итачи, ну тут ничего не попишешь. Мастер гендзюцу и полагается на глаза. Я буду травить их контактными ядами раздражающего действия. И только Итачи будет нам поддаваться, мрачно резюмирует тактику нас в голове. Я беру этих троих на себя, ваша за, Кисуки, предупреждает Какаши. Ладно, я и Чиё берем троих, а вы вдвоем ломаете малый барьер в пещеру и вытаскиваете Гаару к моему клону для эвакуации. Ох, ладно, пойдем так, соглашается Какаши, как вы их удержите от нападения на нас, и что с Наруто? Пусть Наруто запитывает барьер, которым мы запрем тех троих, ему и чакры хватит и пользу принесет, говорит Чиё, а я с ней соглашаюсь. Не лучше ли использовать его силу в бою, спрашивает Сакура. Он дебил, бесхитростно отвечаю я, кидая Чиё противогаз и состав на кожу от моих ядов, и сейчас он начнет истерику. Ха, что вы такое, Гава, дал петуха в голос Наруто. Ну, Джирая, ну зачем ты полез своими корявками в печать, типа есть ключ, я ее приоткрою, на тебя хлынет могучая чакра леса, но ты ей не пользуйся. Ох, я его уговорю. По крайней мере, он будет при деле, резюмирует Какаши. Какаши, пойдем на сближение после того, как мои клоны займут позиции на стенах ущелья, предупреждаю его. Понял, отзывается Какаши. Неудобная позиция, речка на дне ущелья, не самое удачное месторасположение для снайперов. Готово, дам залп по команде. Наруто было рванулся в бой, но Какаши его придержал. Запертые в барьере с тремя нукининами С-ранга, ты же понимаешь, что вероятно мы оба погибнем, уточняет Чиё вслух. На нас все обратили внимание. Убить их или покалечить Кирокубки, единственный вариант, при котором они не вернутся за Гаарой или Наруто. И вы, похоже, единственный нормальный шиноби в этой команде. Меньше слов, больше дела. Поняла, кивает мне Чиё, открывая бутыль и попутно вытаскивая у Сакуры из-под сумка антидоты нитью из чакры. Тогда идем на смерть, на смерть. Соглашаюсь я. 3, 2, 1. Слитным шагом несемся в бой и кидаем кунаи для барьера. Раздались слитные выстрелы клонов, что я разместил на стенах ущелья. Нога Итачи подломилась, а его самого разворотило потоком синбонов, прилетевших из ружей клонов-марксманов. Кисами также получил дождь из синбонов. Из них высосало чакру, но они успели вонзиться в плоть Нукинина и застрять там рядом зазубрин. Плазменная граната понеслась в пробитого несколькими синбонами Сосари. Барьер закрылся. Десант из клонов с грохотом вбился в землю, оглашая все рокотом пистолей до дробовиков ружей и расшвыривая вокруг себя гранаты с прозрачной отравой. Чиё, только не пугайтесь, цепляю к ней огонек своего спрайта, от гиндзюцу и для связи. Поясняю я ей. Поняла, кивает мне Чиё, посылая своих кукол к Сосари. Итачи выплывает из камня, а вокруг начинают кружить вороны. Такие он успел среагировать, несмотря на бейкуган. Видимо, он обладает какими-то сенсорными способностями и почувствовал накачку чакры, что производили клоны со своими ружьями. Пов отряд Альфа. Задача – уничтожение Итачи. Пятерка боевых братьев несется на него, распыляя во все стороны реагенты. Они выглядят словно безликие мрачные тени из ада, объятые клубами дыма и пара, поднимающегося из-под доспехов. Трое дробовиков извергают конусовидные залпы синбонов, а пара других закидывает малыми осколочными гранатами места предполагаемого отступления. Отдельная, неклонированная броня, накинутая на плечи, защитит от мелких порезов, что они дают, тогда как Итачи не облачен в броню и получит порезы полной мерой. Второй, внешний, неклонированный слой масок защищает лица от возможного ущерба и возможного развоплощения. Вспышки пламени и стремительные порывы воздуха влекут за собой потоки свистящей шрапнели. Итачи стремительно уворачивается от выстрелов, осознав предназначение дробовиков и спешит создать ряд иллюзий, которые тут же срываются, сбитые пульсами печати с чужой чакрой, что выбивают стаккато на чакросистеме бойцов. Контроль чакры регулярно рвется, но оригинал уже довольно давно практикует остановку потока избивания чужих гиндзюцу. Открытие врат и небесные вдохи защищают отряды гиндзюцу просто за счет невероятно сильного потока чакры, но рисковать при битве против Шарингана не стоит. Придется терпеть, благо подобные попытки задержки тока чакры вкупе с вратами дают эффект усиления чакры за счет накопления чакры и последующего ее выброса. Поняв, что гиндзюцу на конкретных бойцов не действуют, Итачи начинает кидать гиндзюцу на местность, силясь заставить нас тратить чакру на их развеивание. Его ожидания оправдались совсем не тем методом, которого он ожидал. Сержант отделения врос в землю посредством нити чакры, укрепив себя на месте и попутно усилив руку, держащую оружие, начал подавать в пистоль еще больше чакры. Пистоль стал изрыгать трехметровые фонтаны пламени, пробивая укрепления из датона и созданных в спешке клонов, попутно развеивая иллюзии на местности хвостом из чакры. Итачи сливает 2/3 резерва на создание клонов и укрепление из датона, но взрывы и шрапнель безжалостно секут его тело, мешая сконцентрироваться, развеивая клонов и наполняя разрезы химическими облаками с боевыми веществами. Он успел убить лишь 2 клонов Крушителя. Глаза он прикрывает пленкой из чакры, но это мешает ему использовать шаринган в полной мере. Сюрикены, посланные умелой рукой Итачи, несутся с невероятной скоростью по непредсказуемой траектории, но сержант просто принял их на броневой наплечник с пышащими из-под него потоками чакры. Оглушительные разрывы и душераздирающий свист наполняют воздух. Невероятная, ослепительная боль жжет половину его лица. Вопреки инстинктам, Итачи поворачивает голову навстречу опасности, а чей-то удар сбивает ему колено вперед. Он припадает на колено и видит, как опадают хлопья золы от какой-то печати, налепленной на перчатку бойца, несущегося ему с ревущей палицей наперевес и громом и молниями, бьющими из-под ступней. Пов отряд бета плюс оригинал. Задача – уничтожение кисами. Несемся к кисами в составе 4 клонов и оригинала. Клонам приближаться к нему противопоказано, Самихада просто вырвет из них чакру. Они достают ружья-дробовики и начинают палить в него, не вступая в ближний бой. Они стреляют обычными, незаряженными синбонами, иначе чакра просто пропадет. Кисами создает двойников, которые силятся зайти с флангов, отвлекая внимание на себя. Двойники кисами создают водяные стены с бурными потоками внутри для прикрытия от синбонов, но боевые братья метают в водную гладь серию росинганов гранат навесом. Трата чакры велика, но это позволяет пробиться сквозь похудевшие стены и начать подбивать двойников противника. Двойники старательно несутся на боевых братьев, попутно создавая водяных акул, силясь отвлечь стрелков и навязать с ними ближний бой. Братья безуспешно пытаются использовать яд раздражающего действия, но взбиваемая постоянно вода, брызги и воздвигаемые водяные стены регулярно поглощают порции яда из воздуха. Один клон силится прорвать оборону суицидальным взрывом с поперечным колесом чакры, но он лишь прореживает ряды врага. Оставшемуся клону придется вести бой одному. Оригинал вместе с отрядом в 2 клона несется к кисами, что хищно щерится и складывает новые печати. Град синбонов засвистел и начал впиваться в тело Самихады, оставляя на ней пусть маленькие, но царапины. Лицо кисами перекосило от изумления, и он даже перестал складывать печати, заслышав похожие на скрежет крики своего живого меча. С перекошенным лицом тот начинает нестись в ближний бой, создав еще волну двойников. Клоны заходят с боков, но их останавливают двойники кисами, вынуждая их вступить в рукопашную, а оригинал несется к самому кисами с автопалицей наперевес. Клинки штыков сталкиваются с ребрами двойников и пышут чакрой, подобно боевому ножу васп с газовым баллоном. Короны сияют ярко, а чакра вылетает из-под доспехов. Двое клонов нещадно рубятся, борются и попеременно стреляют в двойников, попутно хлеща водяными хлыстами окружающих их противников и подрывая светошумовые гранаты. Те не остаются в долгу, обладая довольно приличной прочностью и занимая укрытие за своими гигантскими мечами, бросались техниками навесом, сюрикенами по широкой дуге и непрерывно призывая новых водяных акул. Оригинал рвется вперед и врезается листом бронепластины в Самихаду, войдя в клинч и вбивая кисами отсечку синбонов прямо в ступню. Самихада, пользуясь близостью оригинала, жадно сосет из него чакру и пускает их на лечение кисами, но синбоны имеют зазубрины и они просто врастают в плоть. Кисами ревет от боли и силится достать оригинал широким махом, но встречает на своем пути ускоренную реактивным движением палицу. Мгновение клинча и звук выстрела. Чешуйки, зубья или лепестки Самихады покрылись пылающим термитом и пирогелем на основе белого фосфора. Самихада ревет от боли и даже выпускает шипы в руку держащего живой меч кисами. Тот с криком отпускает клинок, а его здоровую ногу опутывает жгут из чакры, и тот падает на воду, разбивая колено от рывка. С оглушающим ревом пылающая чакра автопалица осветила приближающуюся маску Мандалора Первого. Пов кисами. Бешеный рык неведомого оружия врезался в память, равно как и облако крови и души из осколков костей. Рывком вскакиваю на ноги, ощупывая свою грудину и ребра, подсознательно прихрамывая на левую ногу. Вижу Итачи, что уже сейчас сидит и с интересом смотрит на меня. С интересом. Это что сейчас, мать твою, такое было? С шумным дыханием спрашиваю его. Тот усмехается. Впервые в жизни вижу подобное выражение у вечно бесстрастного Итачи. Это был сильный противник. Отвечает он с ухмылкой, потирая левую часть лица. Отряд Гамма. Задача – уничтожение Сосари. Отряд из 5 клонов отправлен в поддержку Чио. Клоны немедленно начинают бросать гранаты как из чакры в виде Расингана, так и в виде осколочных, что должны хоть как-то заклинить механизмы. Пыль, грязь и вздетая земля. Наши союзники в борьбе с кукольником. Мерный рокот шел от двух ружей, вбивающих заряженные чакры Синбоны в пошедшего трещинами от разрывов Сосари. Тот выпрыгивает из своей основной куклы и мигом распечатывает свою долбанную жемчужину коллекции, создавая стены из железного песка. Клоны поливают стену потоком Синбонов, а Сосари вторит им, двигая стену из стальной стружки в попытке разорвать клонов на части. Чио уже распечатала свои две куклы и огибает ими куклу Казекаге, силясь ее обойти и напасть на Сосари. Клоны меняют тактику на использование катона и начинают мерно поливать песок потоками пламени, силясь размагнитить массу песка. Клоны начинают расходиться в рассыпную и создавать ряды укрытия из Суэтона и Датона, за которыми можно было бы спрятаться от потоков Синбонов, что вскоре последуют. Один из клонов активирует разработанную недавно технику полета, создавая у плеч два безлопастных круга, из краев которых била тугая струя пламени, увлекая за собой потоки воздуха и усиливаясь за счет этого. Как ангелы правосудия, с небес они падут на коварного врага. Крыльями им будут прыжковые ранцы, а песнь возмездия им заменит рев двигателей. Приходит на ум. Завершив стремительный полет, клон пробивает синбонами корпус тела самого Сосари, попутно выворачивая ударом жгута из чакры суставы Казекаге. Это дает Чио шанс на атаку и разрушение куклы Казекаге. Сосари не преминул атаковать Чио металлическим кабелем из своего живота, на что клон просто прикрыл ее своим телом, поняв, что не сможет остановить его чакрой. Четверо оставшихся клонов несутся вперед, поливая Сосари огнем, но он уже понял, что синбоны прилетают мгновенно, а потому прыгает в укрытие и срезает троих из них прямо через него, попутно распечатывая свою сотню кукол. Клон включает предельное доступное ему усиление и начинает поливать все огнем дробовика из-за укрытия, вынимая только руку, опутанную нитями чакры для усиления. Чио принимается распечатывать свои 10 кукол, созданных первым Казекаге. Спустя 2 секунды и 20 разбитых кукол Сосари отрывает клону руку метко пущенным дзюцу, заставляя его прекратить огонь. Тот вынимает палицу и готовится встречать щелкающую и клокочущую волну. Йенпов, я только что убил Кисами. Кажется, Итачи убит примерно в то же время. Чувствую удар по психике от погибших одновременно клонов. И вот я слышу щелканье океана кукол, щелкающим и кликающим потоком рвущимся к Чие, что еще занято распечаткой своих кукол. Между ней и волной творений больного таксидермиста стоял лишь теневой клон со взорванной кистью, что сжимал в уцелевшем кулаке автопалицу. Огонь! Кричит нам всем тактик. 5 клонов со мной во главе открывают шквал из заряженных чакрой синбонов, срезая немертвую клокочущую волну, а еще один клон просто включает колесо, вспыхнув пламенем с молниями, и идет таранить эту массу из дерева, плоти и металла, силясь добраться до Сосари. Создаю еще клонов. Клоны появлялись, стреляли, били, метали гранаты, получали раны, но продолжали сражаться, упрямо отказываясь развеиваться. Чио атакует с фланга, силясь обойти кукол Сосари, пользуясь взбитой деревянной волной как прикрытием. Раздается цепь взрывов позади Сосари, отвлекая его внимание. Рык-рык, столь знакомый всем, кто встречал когда-либо Кисуки-крушителя, пронзил неимоверный клёкот и какофонию поля битвы. Над Сосари, держа в руке автопалицу, прорубившую зазубрины в бочонке с последней живой частью Сосари, стоял клон. Тот клон, что с одной рукой встал на защиту Чио. Да будут штурмовые десантники охотниками на вождей и убийцами королей. Их доспехи покроются кровью побежденных, а их имена – честью, кричит клон. Славой и честью, вторят боевые братья, оглядевшись через поле поломанных и отключившихся кукол. Какой интересный ты кукольник, управляешь собой, хоть и не кукла, щелкнул Сосари, это было любопытно. Хороший бой, Сосари-сан, соглашаюсь я с ним. Чио, не хотите поговорить с внуком напоследок? Спрашиваю я и бросаю свои кости на призванное кресло мешок чуть поодаль. Клоны по одному подходят ко мне с собранными в охапку нерастраченными боеприпасами. Я стягиваю противогаз и устало заставляю себя запихать его на положенное ему место и перезаряжаю и устанавливаю одолженные клоном части секции бандольера на положенное место. Клоны также помогают мне переснарядить экипировку и пакуют броню в свитки. Принимаю противовоспалительное и противосудорожное, пью изотоник, начинаю медитацию, пока клоны медленно присоединяются ко мне нитью чакры и растворяются, неся опыты море тошноты, скатываюсь с кресла и начинаю судорожно блевать. «Что с тобой?» – спрашивает Чио. Откат от трех киндзюцу сразу, поясняю я, тяжело дыша, по мозгам бьет. «Акисами и Итачи ты победил?» – уважительно кивает старушка. «Драться сможешь?» – «Смогу, если уж надо». Только это были не Итачи и Кисами. Она поднимает брови, это какая-то техника, в которой они как бы надели чужие тела и бились пусть в полную силу, но с ограничением по чакре. Сами-то они еще живы, а их куклы уже нет. Как Гаара, я пойду проверю, ответила старушка, восстанавливайся. Угу. Барьер заморгал, послышались звуки боя и я услышал звуки пальбы от моих снайперов, что я оставил вне барьера. Я отрубился. Проснувшись, я обнаружил себя в той пещере у реки. Как оказалось, оставшиеся клоны сумели несколько помочь команде номер 7 в битве с Дидарой, хоть тот и смылся. Гаара был весьма ослаблен, а подавляющая часть чакры Биджу уже была отнята, несмотря на нашу спешку, видимо процесс идет нелинейно. Впрочем, у Гаары осталось достаточно чакры, чтобы выжить. «Кисуки, ты проснулся?» – подошла ко мне Сакура, положив мне руку на плечо. «Угу!» Протянул я, голова просто раскалывается. К нам подошел Какаши. «Ты проснулся? Прошло всего часов 5 с нашей битвы», — заметил он. «Все пучком, проблем не было, справляюсь я о миссии. Но не считая того факта, что ты почти в одиночку зашиб насмерть трех нукининов С-ранга и поранил четвертого, то нет, Гаара жив, но еще не проснулся. Кисами и Итачи, не настоящие, чье уже нас оповестило, но сам факт», — кивает Какаши. Она очень высоко отозвалась о твоих навыках, да даже Наруто под впечатлением. Но учитывая, что он за 3 года не выучил ни Фуин, ни Ген, ни Ирьё, ни Кен, ни Тай, ни Сен, ни Доку, начинаю бормотать я. Эх, давайте отсюда выбираться. Готов ли Гаара к транспортировке? Да, он готов, хотя проснется не сразу. А ты в состоянии? Говорит Сакура. Уже встаю, устало отвечаю я. Хочу домой к Шизуне. И не хочу сидеть среди пустоши в ослабленном состоянии. Лучше уж в Суне переночевать. 2 часа дороги уж осилю. Надо сказать, в Суне нас встретили как героев. Гаара вскоре проснулся, а я сразу завалился спать со свитком в обнимку. Таки я смог запечатать себе материалов от Сосари, чье была не против, ей было даже интересно, чего я смогу добиться в будущем как артефактор. Я напросился к ней на мини-лекцию об искусстве кукол на пару с Конкурой и почерпнул для себя некоторые моменты. Попутно взял их стандартные товары для производства кукол, таки для экономии чакры возможно потребуется сделать механодендрита или нечто другое, вопрос лишь в балансе, прочности и эффективности, которая бы считалась разумной. Сейчас мы уже приближаемся к Конохе. Прохожу через ворота и скольжу к башне Хокаге медленным темпом, чтобы остальные не отстали. Поднимаемся в башню и идем в кабинет. Даем отчет и Цунади нас отпускает. Впереди бессмертная парочка С-ранга, но это будет потом. Я подхожу к Шизуне и вдыхаю запах ее волос. Я дома. Цунади сама, а Кисуки использует пыточную аптечку для наработки движений в тайдзюцу. Чта? Взревела Цунади. А Шизуне вперила в меня неверящий взгляд. Ох ты ж, ёшкин кот. Глава 21. Блин, я настолько был очарован играми с чакрой да базовой механикой, что совершенно забыл о некоторых примерах экстраординарных способностей из живой природы. Шрейсуне ведь умудрился, имитируя покровом чакры крыло совы, сделать себя абсолютно бесшумным. А ведь в живой природе есть и более удивительные вещи. Паучье чутье из комиксов. Вполне очевидный факт невероятной чувствительности к звуку паучьих волосков. В отличие от человека с 600 волосками на квадратный сантиметр, некоторые виды имеют порядка 40-0-0-0. Более того, там где человек имеет один нейрон, прикрепленный к волосу, то пауки имеют до 3. Пауки также имеют ряд других механизмов, дающих им невероятные сенсорные способности. Помимо волос-антенн, пауки имеют канальца с жидкостью, которые вдобавок имеют способность менять свой размер, подобно аккордеону. Итоговая относительная чувствительность подобна тому, как если бы человек чувствовал кожей поворот головы другого человека на другом конце комнаты. По идее, такая техника могла бы быть первой после синдзюцу по сенсорным способностям. Хорошая мысль приходит опосля. Ничего не попишешь, сделаю потом на всякий пожарный модификацию тела. Клоны сидят полукругом и практикуют синдзюцу, вернее один из них, а остальные его страхуют, готовые нитями чакры извлечь часть агрессивной синчакры, понизив ее концентрацию в медитирующем. Как я склонен считать, синчакра – прекурсор обычной чакры. Еще Гамамару говорил, что дерево джуби жрет синчакру и делает мир слабее и всех его обитателей. При этом оно дает плоды из чакры, и чакрой до Ацуцуки никто не пользовался. Вывод: дерево перерабатывало сложно усваиваемую агрессивную синчакру и преобразовывало ее в иную форму, а две ее части инь-янь, не более чем разные ее составляющие, подобно атомам водорода и кислорода. Чакра, которой пользуются люди сейчас, очень легко усваиваемая и крайне мутагенная вещь. Кира Кубки не была присуща людям изначально и появилась лишь после прививки через ниншу и браки. Новая же чакра появляется благодаря унаследованному механизму переработки синчакры из еды, например, в чакру. А кимичи же не просто так сжигают жир, получая чакру. Тренировки тела дают рост эффективности выработки янь, а тренировки разума и наработка опыта дают чувствительности изменения другого рода и обеспечивают больший прирост инь. Нинь-чакра дает нара и хум, а и хум, обеспеченный биохимией и менее заметными факторами и следствиями, обеспечивает им прирост инь. К чему эти измышления? Да к тому, что в случае возможной, хоть и нежелательной реинкарнации у меня не будет чакры. Она не является естественным продуктом человеческой жизнедеятельности. Если я хочу получить хоть какую-то подстраховку на случай такой неприятности, осваивая синмод, я заодно получу потенциальную возможность вернуть себе чакру в мире, где ее нет. Она невелика, но лучше, чем ничего. Подготовка – мать победы. Иду на встречу с Куринай. Я консультируюсь у нее по мелким деталям введения противника в гиндзюцу. Не поймите меня неправильно, я не собираюсь специализироваться на нем. Моя цель – брутфорс противника с целью ошеломить или навредить ему. И правда, гиндзюцу подразумевает введение в противника своей чакры и управление чакрой противника в его мозгу. То есть, если освоить технику в достаточной степени, то можно получить возможность создать достаточную концентрацию для прямого нанесения вреда. Например, превратить свой кусок чакры в молнию прямо в теле врага. Проблема лишь в достаточно быстром методе, который бы позволил мне нанести урон, невзирая на высокую сопротивляемость организма противника уровня Каге. Эти ребята головой скалы пробивают и ничего. Как же мне провернуть этот механизм? Синдзюцу, хищно щерится все члены короны. Окаменить кусок противника к чертям прямо у него в мозгу, говорит старшой. Гиндзюцу техники можно исполнить хоть пальцем, хоть взглядом, хоть свистом, вторит ему рулевой. Проблема лишь в том, как сделать это достаточно быстро, вставляет балансир, и не допустить усвоения синчакры противником, предупредил тактик. Мадара тот еще перец, а уж Кагуя то и подавно имеет поразительную сопротивляемость с ее то количеством мощи. Нужна невероятная концентрация синчакры в одной точке, декларировал Авгур. Сфера обладает наименьшей площадью поверхности, пророкотал техник. Целью атаки рекомендую установить мозжечок, а Патикарий дал свое слово. Взор Горгоны — это будет шедевром, а ведь это не единственная толковая мысль. Посылаю клонов с коронами практиковать удар Цунади с малыми дополнениями. Пусть попытаются придать форму вырывающейся волне чакры для концентрированного эффекта, мне совсем не нужна дребедень с подрыванием пластов земли. Попытки использовать элементальную чакру подождут. Без синмода я просто сожгу себе каналы чакры таким методом, но использование формы и методы контроля будут очень кстати. Еще меня интересует возможность либо накопить импульс чакры в виде движения чакры в сверхмалом объеме по примеру Расингана или моего любимого колеса, либо создание некоего подобия резонатора, дабы чакра била подобно отбойному молотку. Пока я просто получаю себе ожоги подобными попытками, а Шизуни меня постоянно ругает на тему осторожности, а посему в бой идут одни 100 клоны. Мысль сделать дзюцу при помощи моего любимого колеса чакры очень заманчива, но механизма, при котором заключенные в тенкицу потоки закольцованной чакры смогут безопасно выйти из руки, я пока не придумал. Эту технику Цунади с накоплением и сжатием чакры можно использовать на инстинктах, да Расинган, потому что он стабилен в своей форме и его по созданию не надо контролировать, а колесо все время стремится вырваться. Вроде это дзюцу мой конек, но и у него есть ограничения. Хотя если колесо будет бить не ребром, а боком, то оно зацепится за противника, вкручиваясь в него. Проблемой для меня является объединение плотности для пробивной мощи, запасенного движения как в Расингане или колесе, стабильности для удобства и безопасности. Будем решать по ходу дела. Часть клонов прилагает усилия к мини-биджудами, хотя формирование даже песчинки требует непозволительно долгого времени. Зачем я ее практикую, ведь это просто бомба из чакры. Очень просто, если Расинган является одним из столпов чакроконтроля, где недостаток плотности чакры компенсируется кинетической энергией ее потоков, то биджудама – единственный образчик оптимального соотношения инь-янь для стабильного сверхплотного сжатия чакры. Никто не помешает мне дать биджудаме элемент по моему выбору, дополнительно ее специализировав. Это же характер движения частиц чакры. Биджудама – стабильность и плотность компоновки частиц чакры. Расинган или колесо – запасение энергии в целом. Элементальное дзюцу – характер поведения частиц. Пропорции чакры – контроль формы, макроуровень – контроль природы, микроуровень. Добавьте синчакру и получите идеальный снаряд для стрельбы. Останется только довести до ума метод доставки, дабы никто не увернулся. От подарка не убежишь, хихикнул балансир. Жаль, не ясен механизм защиты нашей тушки для тайдзюцу или киндзюцу при использовании такой технологии, отметил техник. Верно, нашей основной техникой является молния, а она не так хороша в защите, как датон. Мы просто не можем безгранично наращивать плотность чакры в теле для защиты от наших же техник, резюмирует медик. ХММ потенциально существует возможность не лопнуть Расинган, а выстрелить потоком чакры через прокол, дает голос старшой. Отправляю клонов на тесты точечного прокола Расингана, отзывается тактик. Занимаемся всем по чуть-чуть, дабы дело не замылило нам глаза и позволило не терять энтузиазма. Сохранять концентрацию на протяжении всего дня просто нереально, смена впечатлений очень важна. Я сделал малое дополнение к своей броне, первичные наработки по типу экзоскелета. Теперь основные группы мышц прикрыты сетью трубок, подобных металлическому шлангу от душа. Они в первую очередь рассчитаны на неосознанное использование и усиление при использовании техники врат и вдохов. Они играют роль как брони, так и экзоскелета, плюс играют роль уловителей и экранов для моей чакры, не идеально, но достаточно, чтобы выходила реальная экономия благодаря улавливанию чакры, что вырывается из стенки ЦУ сама по себе. Не сенсором будет теперь потруднее найти меня, ориентируясь по чакре, плюс я больше не так сильно свечусь визуально. Стыдно сказать, но я их действительно сделал из стальных шлангов, попутно обработав эту конструкцию дешевым чакропроводящим припоем. Дешевый, на коленке сделанный прототип показал себя хорошо, но мне потребуется время на создание его в более удобоваримом виде, другие металлы, другие фуин, другие диаметры для легкости движения, да другие покрытия для уменьшения звука во время движения. Слава всем Ками, меня пронесло стороной, когда пришла миссия по возвращению со Скитфу. Оказалось, что Сакура успела расспросить Сосари почти сразу после того, как отрубился барьер вместе со мной. Молоток, что я могу сказать, хотя и не одобряю эту одержимость мрачным мстителем. Вкратце история такая: неадекватность Наруто была замечена и в усилении команде Какаши был направлен Тенза, он же Ямато, он же Кинае. Данза также не преминул сделать предложение, от которого нельзя отказаться, и впихнул к ним Сея. Парам-пам-пам, канонная команда Какаши без Какаши отправилась в дорогу, так как наш неугомонный циклоп все-таки заработал пусть слабое, но истощение в бою с Дейдарой. Я немного волнуюсь за судьбу мира, но душевных сил на эту драму уже не осталось. Я не против добра и дружбы, но неадекватность подобного подхода при их уровне сил меня с ума сводит. Были бы они мегабойцами, то могли бы себе позволить все что угодно, а вот так без умений да с одними лозунгами наперевес я так к 16 годам посидею. Навещаю Какаши в госпитале. Слышу канонный разговор. Мы не сможем вернуть Саске, он слишком силен, говорит Наруто. Ну тогда вам просто нужно стать сильнее, верно? Ну, судя по тому, что я видела, он стал таким сильным так быстро. Просто не верится. Цунади сама сказала, что это из-за особых техник и наркотиков, восклицает Сакура. Тогда нам тоже надо стать сильнее за невообразимо короткое время. Вы думаете, что я просто валялся тут, ничего не делая? Я об этом думал все время, что нахожусь тут, и у меня появились, наконец-то, кое-какие соображения. Но эта тренировка больше всего подходит для Наруто. Если быть точнее, то Наруто единственный, кому подходит этот метод. Наруто, если это сработает, то ты, возможно, превзойдешь меня. Какаши серьезно глядит на Наруто. То есть Цунади или Джирай рассказал о моей реакции на вашем тестовом бое, осведомляюсь я. Хаймэм, не понял Какаши. Я крыл матом Джираю за его тотальную некомпетентность в обучении Наруто плюс разнес полянку ко всем чертям, чешу репу. Впрочем, и к тебе вопросы имеются. Как это некомпетентность? Наруто сражался наравне со мной, не поняла Сакура. Сакура-чан, ты медик. Ты хороша как медик и достойно справляешься с возможными боями, учитывая все то время, что ты тратишь на науку и медицину, но Наруто ведь боевик. Развожу руками для экспрессии. Эй, извращенный отшельник меня многому обучил, неловко возразил Наруто. Угу, и что ты умеешь? Скептически поднимаю подбородок. Расинган накачать побольше да сором нестись вперед, Наруто хикнул, но ничего не нашелся ответить. А меня никто ничему не обучал вообще. Уставился я на него. Помнишь бой в Суне? Неловкая тишина пала на палату. Наруто явно запомнил картины того боя. Все носятся с Наруто, как с писаной торбой, дескать потенциал большой, нацелил я взгляд на Какаши, а выбить из него лень да тренировать его по-человечески. Ни одного нормального учителя за всю жизнь. Мда, неправда. Ирука-сенсей отличный учитель. Прикрикнул на меня Наруто. Ты выпустился из академии, называя чакру Катрой, дебил. Припечатал я. А откуда ты знаешь? Спохватился Наруто, а остальные посмотрели на него ошалелыми глазами. Короче, чему ты собираешься его обучить? Он же совсем неадекватный. И каким способом? Новое более мощное дзюцу. А метод я объясню позже, когда восстановлюсь. Серьезно ответил мне Хатаке. То есть ты намекнешь ему, что клоны таки дают воспоминания и опыты, добавишь элементальную тренировку? Поднял бровь я. Кха, что? Оторопел Какаши вместе с Наруто. Включи мозг, отключи аутизм. Вцепился я в Наруто взглядом. Ты помнишь все, что делали твои клоны? Клон прочтет книгу, ты прочел книгу. Клон практиковал дзюцу в течение часа, ты практиковал дзюцу в течение часа. 10 клонов практикуются одновременно в течение часа, ты практиковался 10 часов. Как это можно не заметить? Не больше 10 клонов за раз используй, чтобы чакра леса не пошла. Продолжаю я. Ты меня понял? Ору я на него, а он кивает как болванчик. Кисуки, это... Какаши что-то промычал. Чего, мать твою, ты ждал? Это что, откровение какое-то? Ору я на него. Нахер ты вообще нужен, учителя века, дотебля? Окружающие вжимают головы в плечи от моего эра. На, пихай свою чакру в лист. Сую ему чакрочувствительную бумагу. Лист ожидаемо рвется. Твоя стихия ветер. Теперь иди спроси Асуму об освоении этой стихии. А что, Асума? Ветер. Инструктаж. Моя твоя, понимай? Тот кивает. Бегом, мать твою. Выгоняю его из палаты. Наступила тишина, а Какаши непонятливо смотрит на меня. Хватит жевать сопли. Вы вырастили из сына четвертого дебила. Исправляйте. Разворачиваясь, говорю я. Кисуки, ехай нахуй. Сижу, собираю основной комплект брони. Слышу знакомые крики Наруто Сора. Ублюдок. Сбылась мечта идиота. Скоро будет зомби-апокалипсис. Надо заготовить чайку, шашлыку и кресло-мешок поудобнее. Тир с реальными зомби. Просто фантастика. Как бы это обратить в пользу помимо репутации? Сотни движущихся и воскрешающихся целей. Просто чудо для практики стрельбы. Как мне усилить способности к стрельбе? Гиндзюцу, конечно же. Положительное и отрицательное подкрепление. Делаем клонов разведчиков, что будут играть роль мишеней. Через слух, зрение или чувство чакры выцеливаем мишени, и если разведчик чувствует поток чакры, то подает сигнал тактику, что контролирует гиндзюцу. Попал, подкрепление, не попал, наказание. Как сделать стрельбу стремительной? Анализ и практика стрельбы с движением по линиям и кривым через цели. Создаем подобие синестезии, чтобы четко ощущать цели. Как убрать паузы или лишнее телодвижение? Сделать стрельбу одним слитным движением. В один ход спускового крючка встроить несколько точек пуска с обратной связью в виде сопротивления и ощутимого в руке щелчка. Подобная конструкция позволит убрать физические ограничения из-за постоянных движений нажать «Отпустить спуск». При условии небольшой отдачи подобная конструкция вполне жизнеспособна и позволит стрелять, ведя стрельбу росчерками. Ну за работу. Пов Цунаде. Сижу вместе с Шизуне и Кисуки да другими джонинами на полуденном обеде. Мы сейчас не уни, нас дома, а уложи джоунинов. Кисуки все-таки отлично готовит и регулярно продает еду прямо у нас в башне. Так что сюда даже начали целенаправленно идти, чтобы пообедать. Необычно, конечно, вышло у них с Шизуне, но Кисуки никоим образом ей не навредил и не дал повода в нем сомневаться, разве что его исключительная нелюбовь к организованной власти, а в особенности анбу и старейшины. Анбушников он называет исключительно меченными и едва ли на них не плюется. Очень необычный человек этот наш Кисуки. Впрочем, я могу только порадоваться за Шизуни. Кисуки сегодня уж очень весел. Качает головой, что-то ритмично выстукивает и едва ли не мурлычет, а улыбка чуть ли не до ушей. У тебя хорошее настроение, замечаю я. Угу, все просто очешуенно, замечает он. И что тебя так радует? Спросила, улыбаясь, Шизуни. Похоже, радость Кисуки действует заразительно на нее. Наконец-то нащупал путь к нормальным, серьезным техникам, поясняет он, а затем добавляет, а не к этим хилым поделкам до этого. Шлеп, раздается шум падающей еды, выскальзывающей из-под палочек обратно в коробочки с бента. Шлеп, шлеп, шлеп, разносится по залу, а этому звуку следует судорожный кашель кого-то менее удачливого. Хилые поделки, ага как же, это как, немедленно спрашиваю я. Ну выше дульная скорость, выше пробивная сила, выше останавливающее действие, да я половины терминов не знаю, а он продолжает, выше бризантное действие. И что это все означает? Останавливаю его я. Тот вертит еду в тарелке, как ее там. Карбонару, вот, морщит лоб и говорит. Ну, Наруто под тремя хвостами я сейчас грохну секунд за 7-8. Задумчиво тянет он, а народ начинает яростно давиться, заполняя кашлем весь зал. Это если без врат, уточняет он. Опаньки, а кто-то же говорил, что не одобряет насилие. И когда это он успевает развиваться, мы... Пацифисты, народ простой, народ напрягает уши, чик по горлу и в колодец. Кха-кха-кха, слышится через всю башню. Ни одна я подавилась, вот любит он выбирать такие моменты. Мне кажется, ты немного не понимаешь концепцию пацифизма, бормочет Асума. Будь хоть трижды пацифистом, но в жизни есть то, что возможно только уничтожить, иначе оно уничтожит тебя, философски замечает тот. И что это за угроза? Впериваюсь в него взглядом. Акацуки на данный момент, отвечает он, на данный момент, уточняю я, ну есть кое-какие угрозы, тут у меня дыхание сперло от того, как уклончиво он это сказал, но если не переживем грядущую вакханалию, то и беспокоиться ни о чем, на оптимистичной ноте заканчивает он, на оптимистичной, вот же, и как нам пережить эту, уточняю я, ну предупредить храм огня для начала, насчет стильных плащей с красными облаками, ну там эвакуация и все такое. Неопределенно помахал он руками. Почему? Задаю вопрос. Акацуки не перешли еще в прямое противостояние. Они таскаются по странам, выполняя задания за бесценок плюс собирают награды за тех, кто в бинго. Крупных новостей про них не было, а значит по странам большой пятерки они до этого не бегали. Вполне вероятно, что попробуют атаковать храм. С чего ты решил? Допытываюсь я. Слона едят по кусочкам, говорит тот, будто это все поясняет, тактика Харрас вполне рациональное решение. Харрас, осведомляется Куринай, переводится как домогательство, раздергивание, раздражение, распыление силой внимания, поясняет тот. Атакуйте храм или подобное место, мало сил, цель важна для государства, есть возможность собрать денег с наград бинго, тот же Чирика стоит немало. Как итог, для них доход, а для противника разлад среди гражданских и массивная трата наличных военных сил в попытке найти и поймать плюс попытки загладить и замолчать ситуацию, дабы предотвратить панику среди гражданского населения. Терроризм эффективен, пожимает плечами он. Поняла, со вздохом киваю ему, постараемся это учесть. У нас как раз монашек затесался в рядах, когда опасность для него пройдет, то пошлем его с сообщением. Чудно, утвердительно кивнул он. Задачу помощника Хокаге я выполнил. Так когда мы убьем Данза, вот ведь, подумала я, прыская на пол только что отпитым чаем. Мне вторила половина зала. Йенпов, вечер, сижу, отдыхаю от всего в саду. А чешуинно получилось с оформлением, надо сказать. Жаль, Шизуни нет рядом, ее единственный недостаток, это переработки. Тут облака резко сменяют цвет. Это отключилось электричество по всей Конохе и световое загрязнение прекратило красить облака. Вздыхаю, встаю и тихо собираю базовую экипировку. Гамбизон, шлем, поножи, наручи, пара чехлов под оружие да бандольер. Запираю и запечатываю основные исследовательские материалы. Оставляю клона на охрану и тихо иду к главным воротам. Грохот сотрясает всю Конаху, а радужный щит накрыл куполом весь город. Складываю руки за спиной и легкими толчками продвигаюсь к главным воротам, повесив над собой светляк, дабы люди на меня не налетали в потьмах. Подъехав к воротам, увидел раскуроченную землю и бесчисленное количество зомби, лезущих из земли. Будучи убитыми, они рассыпались в прах столь мелкий, что он развеивался по ветру. Есть даже подозрение, что пока есть чакра у создателя техники, они будут лезть бесконечно, ну или наши противники сгеноцидили десяток деревень и городков подчистую. По Фебису, бесчисленные орды мертвецов движутся в сторону жилых районов. Они медленны и неуклюжи, но каждого из них нужно убить, а их число все не падает. Они берут измором, и вот уже несколько шиноби были серьезно ранены, будучи измотанными постоянным наплывом рычащих орд. Их несложно убить, но их много и скорости увернуться от всех не хватает. А вот силы у них в достатке, вырывают себя из земли без чакры. Попадешься в хватку, умрешь. Далеко не каждый шиноби способен качественно ускорять свое тело, это требует либо недюжинной концентрации, либо огромных запасов чакры. Прошло всего ничего времени, а метательные снаряды были израсходованы, и шиноби заметно устали. Кисуки сэмпай, кричит Киба, а остальные оборачиваются к новоприбывшему. Йо, вскидывает руку в приветствии крушитель, как поживаете? Кисуки, нам нужна твоя помощь, откликается Гинма, тяжело дыша. У него синбонов было еще полно, но убить кого-то синбоном довольно сложно, и приходилось вкладывать все имеющиеся силы в бросок. Да, конечно, охотно соглашается тот, оглядывая орду. Кажется, сегодня мы увидим что-то необыкновенное. Кто-нибудь может сделать столб датоном в 30 метров в высоту? Поинтересовался он. Хай, откликаюсь я и складываю печати для техники. Тот вспрыгивает на столб и начинает методично палить из своего самострела синбонами, постепенно наращивая темп. Вдруг он останавливается и медленно проводит линию рукой, попутно совершая выстрелы, затем еще одну чуть быстрее, затем еще. Вскоре его голову охватила корона из лилового пламени, окаймленная молниями, а его движения ускорились еще больше. От его короны пошла какая-то невиданная музыка, прим-автор Руннинг Вилд, Баллад оф Вильям Китт, а он начал двигаться ей в такт, хлесткими росчерками уничтожая противников синбонами как в голову, так и в центр масс. Все быстрее и быстрее, стрелял от бедер, на вытянутой руке, над головой, прижав к корпусу, слитными движениями фехтовальщика, что всем своим естеством тянет меч. Он тянул свои артефактные самострелы, и с каждым движением трое врагов распадались прахом. Новые мертвецы просто не успевали вылезать из земли на замену павшим, а их количество стремительно сокращалось. Вскоре Кисуки начал палить в саму землю. Мы не сразу поняли, но как оказалось, он уничтожал уже тех, кто не успел даже показаться из земляного нутра. Он на секунду остановился, чтобы оглядеть нас.